Леночка. День прошел в обычной деловой суете. Сбросивший напряжение Куприянов с головой ушел в дела, легко и быстро втянувшись в повседневные заботы. Он уехал из офиса в половине девятого вечера, и вскоре после этого засобиралась домой и Леночка. Она выключила компьютер, пару минут расслабленно сидела в кресле, мягко массируя пальцами виски, вытащила из сумочки косметичку и направилась в туалетную комнату. В пустынном офисе было очень тихо. Леночка поставила косметичку на маленькую полочку, пустила воду в умывальнике, мельком взглянула на свое отражение в огромном зеркале и уже собиралась набрать в ладошку жидкого мыла, как ее глаза удивленно расширились. Она снова посмотрела на свое отражение. Розовое жемчужное ожерелье, украшавшее ее шею, было черным. Несколько мгновений Леночка ошеломленно разглядывала мерцающие в электрическом свете черные бусины, а затем медленно поднесла к ним руку и осторожно дотронулась до жемчуга пальцем. Ничего не изменилось. «Не может быть!» Леночка почувствовала, как пробежали по спине неприятные мурашки. Обхватившие стройную шею бусины смотрели девушке в глаза и зловеще переливались черным. Совсем как четки Куприянова. «Что происходит?» «Где розовый жемчуг?» По телу Леночки разливалась дрожь. Она снова дотронулась до ожерелья и с криком отдернула руку. Жемчуг оказался холодным и скользким. «Это не бусины! Это змея! Обвивает смертельными кольцами ее шею!» Ожерелье зашевелилось, и из-за плеча девушки поднялась треугольная голова с немигающими бусинками глаз, черных и мерцающих, которые властно устремились в расширенные от страха голубые глаза Леночки. Пару мгновений девушка и тварь смотрели друг на друга. Кольца на шее снова пришли в движение, холодной петлей заскользив по нежной коже Леночки. «Нет!» — еле слышно прошептала девушка. Ее щеку обжег раздвоенный язык. «Нет!» — отчаянный крик потряс безжизненный особняк, заставив подпрыгнуть дежуривших на первом этаже охранников. Леночка сорвала с шеи ядовитое ожерелье, отбросила его в сторону и пулей вылетела из туалета. «Вы уверены, что не стоит вызвать врача, Елена Викторовна?» — снова поинтересовался Григорий, могучий охранник с медвежьей нежностью, обнимающий девушку. «Успокоительная». «Нет, спасибо», — тихо ответила Леночка. «Я уже в порядке». В общем-то, охранник и сам видел, что девушка постепенно приходит в себя. Крупная дрожь, которая била секретаршу Куприянова, ушла, и теперь она лишь изредка всхлипывала, уткнувшись в грудь Григория. Но охранник хотел подстраховаться. Кто знает, чем закончится эта история. Истерика, в которой билась Леночка всего несколько минут назад, произвела на него сильное впечатление. Заработалась? Или задание какое запорола? «Это все, что я нашел в туалете!» Второй охранник, коренастый Валя, показал напарнику фуражку, наполненную крупными розовыми жемчужинами. «Елена Викторовна, это ваше?» Леночка повернулась и взглянула на остатки ожерелья. Ее губы слегка запрыгали. «Там была змея!» Охранники переглянулись. «Елена Викторовна!» — мягко произнес Валя. «Поверьте, в туалете нет змей! Я все проверил!» «Возможно!» У Леночки все-таки хватило сил взять себя в руки. «Возможно, мне просто показалось!» Но от фуражки, наполненной дорогим жемчугом, девушка старалась держаться подальше. «Валя, вы не могли бы...» Ее голос предательски задрожал. «Вы не могли бы сохранить это для меня? Я заберу жемчуг завтра, хорошо?» «Как скажете, Елена Викторовна», — пожал плечами охранник. «Я запечатаю его в пакет и положу в наш сейф. Заберете, когда сочтете нужным». «Спасибо». «Может быть, вызвать для вас такси, Елена Викторовна?» — заботливо предложил Григорий. «Нет, я доеду сама», — подумав, отказалась девушка. «Проводите меня, пожалуйста, до приемной, мне надо забрать сумочку». «Конечно». Григорий направился следом за Леночкой, но, успев заметить, как Валя многозначительно постучал по лбу пальцем, согласно кивнул напарнику. Девица явно заработалась. Константин. Сегодня Куприянов приехал домой в обычное время. Минут за 15 до того, как дети должны были отправиться спать. Он еще успел перекинуться парой слов с Костей-младшим, поцеловал каштановые кудри полусонной Наденьки и пожелал ей спокойной ночи. Когда Вера, уложив детей, спустилась в гостиную, Куприянов, сбросивший пиджак и галстук, расположился в глубоком кресле с бокалом коньяка в руке. — Ты уже пьешь? — Вера устроилась на диване. — Я поужинал в офисе, — пояснил Константин, смакуя коньяк. — Как день? Вера ощущала некоторую неловкость. Или натянутость. — День прошел так же странно, как начался, — пробормотал Куприянов, разглядывая бокал на свет. — Кстати, я думал, ты перестала принимать транквилизаторы. — Я и не принимаю. Вера удивленно посмотрела на мужа. — Вчера вечером, когда я вернулся, ты спала, и я не смог тебя разбудить. — Ах это! — Вера улыбнулась. — Знаешь, мне и самой интересно. Я уснула. Уснула так крепко, что проснулась только в половине двенадцатого, представляешь? — На самом деле? — И я замечательно выспалась. Вера подобрала под себя ноги и озорно посмотрела на Костю. — Мне нужно еще поработать. Куприянов поставил бокал на столик и поднялся. — Я буду в кабинете. Это означало, что и спать сегодня он будет там. Война продолжается? — Костя, — Вера вздохнула. — Костя, ты все еще злишься? — Нет. Куприянов задержался, улыбнулся и нежно поцеловал жену в губу. — Я действительно сильно устал, и мне действительно надо поработать. — У нас мир? — У нас любовь. — Я люблю тебя, кот. «Я люблю тебя, звездочка!» Вера блаженно улыбнулась, откинулась на спинку дивана и вдруг тихо вскрикнула. Куприянов резко развернулся. «Что случилось?» «А откуда это у тебя?» Константин удивленно проследил за испуганным взглядом жены, направленным на блестящие черные четки, которые он вытащил из кармана. «Откуда они у тебя?» «Четки?» «Анна!» Отвечать надо было немедленно. — Сувенир из Индии, от Раджива. Черный жемчуг, кстати. А в чем дело? — Они мне не нравятся, — пробормотала Вера. Черная волна неприятных предчувствий вновь окутала ее. — Они мне не нравятся. — Ты просто не ожидала их увидеть, — улыбнулся Константин и направился в кабинет. Вера осталась одна. Анна. Кубань. 10 лет назад. Теплая южная ночь мягко окутывала засыпающую землю. Ее бархатный полог, усыпанный блестящими звездами, плавно опустился и на притихую рощу, превратив ее в мрачный и таинственный массив, и на широкое поле, обманчиво рассеяв линию горизонта. Казалось, победа тьмы неизбежна. Казалось, еще чуть-чуть, и тяжелый покров мрака окончательно смешает небо и землю, лишив наблюдателя всякой возможности понять, в какой стихии он находится. Но этого не произошло. Полная кроваво-красная луна зловещим костром запылала на небе, не позволив ночи стать полновластной хозяйкой земли. В стоге сена, притаившемся на краю поля, послышалось легкое шуршание и тихий девичий смех. — Мишенька, не надо! — Почему не надо, Ань? — Ну, не надо! — А что же мы тогда здесь делаем? Их губы встретились, и некоторое время ничего не нарушало тишину летней ночи. Затем девушка снова отстранилась. «Для этого!» «Ну и все!» Голос был мягок, но чувствовалось, что решение девушка приняла окончательное. На вид ей было лет 14-15. Смуглая, черноволосая, с большими горящими глазами и пухлыми алыми губками. Она обещала вырасти в настоящую принцессу. Крепкую, сильную и красивую, под стать своей прекрасной земле. На девушке были шорты, джинсы с отрезанными штанинами, и тонкая желтая блузка, соблазнительно облегающая упругую и довольно большую для ее возраста грудь. «Ничего другого не будет». «Но почему не будет?» — обиженно спросил Мишка. Он был старше своей подруги года на 2-3, носил спортивные штаны и белую футболку. Крепкие жилистые руки парня, привыкшие к сельскому труду, жадно ласкали упругое тело девушки. «Почему не будет, Ань?» «Рано нам еще». — Да ладно тебе рано, ничего не рано. Вон Лёшка с Нинкой вовсю уже. — Чего вовсю? — поинтересовалась девушка. — Ну, это... — Мишка смутился. — Я точно не знаю. — Это тебе Лёшка сказал? — Ничего он мне не говорил. — Лёшка, да? — Ну, сказал, — сдался парень. — Ну и что? — Вот видишь, — торжествующе произнесла девушка. — Сначала сами пристаете, а потом по всей станице слухи гуляют. «Да ничего не гуляют!» Сбитый с толку Мишка чуть нахмурился, почесал затылки, а потом снова пошел на приступ. «У нас же все по-другому будет, Ань!» Девушка позволила его рукам расправиться с пуговицами блузки, тяжело задышала, когда Мишка ласкал ее наливающуюся женственной силой грудь, гладил стройные бедра. Но как только его пальцы скользнули по застежкам шорт, Анна крепко сжала их рукой. «Не надо!» «Почему?» «Посмотри, какая луна страшная!» Огромный диск, словно специально нависающий над стогом, Мишка был готов рассматривать только как бесплатный фонарь. Любоваться ночным светилом он не собирался. «Луна как луна!» — проворчал парень, жадно поглаживая вожделенное тело подруги. «Ты меня вообще-то любишь?» «Полнолуние!» — задумчиво произнесла Анна, словно не слыша его вопроса. «Знаешь, а говорят, что в такие ночи мертвяки из могил встают». «Ага, и на дискотеки приходят». «Нет, правда». Девушка приподнялась на локте, и ее живые черные глаза, обрамленные длиннющими ресницами, внимательно уставились на Мишку. «Мне баба Тоня рассказывала. Собрались они как-то с мужем. Кузьма Ильич, царство ему небесное, тогда еще жив был, в Краснодар. Съездили там, все дела свои переделали. А как возвращаться, у кума задержались, у Трофима Егорыча. Выехали часов в 5. Думали к полуночи добраться, да как мимо Санаевского кладбища проезжали, ось у них в телеге поломалась». Голос у Анны был глубокий, с легкой хрипотцой, прекрасно подходящий для рассказывания подобных страшилок. Мишка, поначалу просто любовавшийся полуобнаженной подругой, поневоле заслушался. «И только они остановились. Из-за кладбища луна восходит огромная, красная-красная, как сейчас». Парень машинально бросил взгляд на мрачный диск, нависающий над стогом. «Баба Тоня сразу поняла, быть беде, и мужу говорит, уезжать надо. Да куда поедешь, ось-то сломана, утро ждать надо. А из-за ограды звуки странные доносятся, будто стонет кто-то. Баба Тоня, как эти звуки услышала, так и похолодела. В Кузьму Ильича вцепилась, а тот ее успокаивает, мол, бредни бабские. Ну, посмеялся, закурил, чего, мол, дура, переживаешь. А баба Тоня смотрит, а по дороге, что кладбище огибает, путник к ним приближается. Кузьма Ильич засмеялся, народу здесь больше, чем в Краснодаре в базарный день, и к путнику обращается, мол, здравствуйте вам. Тот отвечает, чего, говорит, поломались? А баба Тоня сидит ни жива, ни мертва от страха. Голос путника ей знакомым показался, а лица разглядеть не может. Шляпа на нем с полями большими. Анна отбросила непослушную прядь волос и чуть одернула блузку, прикрывая грудь. Ее чарующий голос все глубже и глубже погружал Мишку в почти гипнотическое состояние. А путник говорит, чего, мол, здесь ночуете, чего к сторожу не идете? Он таких гостей очень даже привечает. «А где сторожка?» — спрашивает Кузьма Ильич. «Да на той стороне», — отвечает путник. «Пошли напрямик через кладбище, за 5 минут дойдем». И только Кузьма Ильич с телеги спрыгнуть хотел, как баба Тоня хвать и сдергивает с путника шляпу, а там череп голый, мертвяк перед ними открылся, разложившийся почти, кожа с костей свисает, черви по нему ползают, все изъели. Мишка вздрогнул. На мгновение ему показалось, что цветущие щечки Анны посерели, на них выступила зловещая мертвенная бледность, а на скуле появилось смрадное пятно. Он тряхнул головой и снова посмотрел на возбужденную подругу. Показалось. «Ах так!» — кричит путник. «Ко мне, мои друзья верные!» — азартно продолжила девушка. «Не упустите добычу!» И через ограду мертвяки полезли. Баба Тоня на телегу свалилась. Молитву шепчет. Да кобыла выручила. Кобыла у них была знатная, племенная. Как мертвяки через ограду полезли, она на дыбы встала, да припустила оттуда, что было сил, и телегу за собой утащила. Баба Тоня говорит, что только у Санаевки они кобылу остановить смогли». Анна помолчала, снова поправила волосы и серьезно посмотрела на парня. «А путника того баба Тоня потом определила. Агроном это был, Санаевский, по фамилии Бердыев. Он аккурат за полгода до этого случая представился. Мишка стряхнул с себя оцепенение и, глядя в колдовские глаза девушки, попросил. — Ань, ты б заканчивала ерунду тут городить, а? — Страшно. Анна откинулась на спину и тихонько рассмеялась. В лунном свете блеснули ее ровные белые зубки. — Да ничего не страшно, — недовольно ответил Мишка, хотя где-то в животе у него поселился противный ноющий холодок. — Баба Тоня твоя еще и не то расскажет. — Баба Тоня никогда не врет, — не согласилась девушка. — Вся станица это знает. — А я и не говорю, что она врет, — пожал плечами парень. — Может, они и вправду от Санаевского кладбища, как угорелые, мчались. Только привиделось им все это. — Как это привиделось? — А вот так. Напились, небось, у кума, вот и привиделось. — Напились? — в глазах Анны мелькнуло хмурое недовольство. — Значит, не веришь? — А чему здесь верить? — хмыкнул Мишка. Действие чарующего, чуть хриплого голоса закончилось. Холодок из живота куда-то пропал, и парень почувствовал себя гораздо увереннее. — Сказки все это! Его рука вновь скользнула под желтую блузку девушки. — А я эти истории страсть как люблю! — призналась Анна. — С детства слушаю. — Ну и зря, — пробормотал Мишка. — А тебе и так уже говорят. — Что говорят? — «Да ничего!» «Что говорят?» Девушка отстранилась. Парень тяжело вздохнул, укоряя себя за излишне длинный язык. «Ну, говорят, что ты иногда так посмотришь». «Это тетка Прасковья, что ли, сплетничает?» поинтересовалась Анна. «Так это вранье! Она сама тогда подскользнулась». «И ногу сломала», хмыкнул Мишка. «А она говорит, что ругалась на тебя до этого». Даже в призрачном лунном свете было заметно, что Анна покраснела. «Да она просто прикрикнула! Ерунда какая-то!» «А тетка Прасковья говорит, что накричала на тебя, а ты на нее зыркнула, и она на ровном месте упала!» «Не на ровном месте, а на горке это было!» — холодно произнесла Анна. «И после дождя!» «Ну, в общем, я не знаю!» — вздохнул Мишка с тоской, отмечая, что девушка не спешит в его объятия. «Ань! Да я и не слушаю, что эти дуры языками мелют, Ань!» Несколько минут девушка молча лежала на спине, глядя на кроваво-красный диск ночного прожектора, широко открытыми черными глазами, а потом тихо сказала. «Видел, как у тетки Прасковью цепной кобель на волка похож?» «Видел», — подтвердил Мишка. Обрадовавшись смене темы, он подвинулся поближе к подруге, с удовольствием ощупывая тепло ее тела. «А знаешь, почему цепь такая толстая? Ее еще дед Игнат ковал, кузнец старый». «Почему?» «Потому что кобель этот, оборотень настоящий». «Опять ты за свое!» — вздохнул Мишка. «Правда?» Анна завела руки за голову, отчего тонкая ткань блузки натянулась, четко обозначив грудь. «Когда Прасковья еще в девках ходила, на нее мельник глаз положил. Емельян Григорьевич. Мужик видный, староват, правда, ему тогда почитай 40 было, но обходительный, а главное, зажиточный. Но родители Прасковьи против были». «А почему против, если зажиточный?» «Слухи о мельнике плохие ходили», — помолчав, ответила Анна. «Люди говорили, что Емельян Григорьевич на своей мельнице с нечистой силой снюхался». Чертям хвосты крутит. Алексей Сафроныч, отец Прасковьи, мельника испровадил, когда тут свататься пришел. Дескать, дочь свою Прасковью за тебя не отдам. Нет у моего родительского благословения и не будет. Мельник усмехнулся, зыркнул так, не по-доброму, и ответил, что я, мол, на вашей дочери все равно женюсь, хотите вы этого или нет, а будет по-моему. И с этого дня начались у семьи Прасковьи беды. Исподволь, незаметно, Мишка снова начал попадать под власть чарующего голоса Анны. Недели не прошло, наступило полнолуние. Погнал Алексей Сафронович лошадку свою в ночное. Утром приходит, а она мертвая, разорвана вся нещадно. И следы вокруг волчьи, большие следы. Мужики сразу всполошились, собрались загнать зверя, да только зря проездили, никого не нашли. К мельнику заезжали, следы вроде в его сторону шли, а он только бороду оглаживал, усмехался, да на Алексея Сафроновича смотрел пристально. А как тому уезжать, подходит и ласково так спрашивает, мол, не надумали ли вы, уважаемый Алексей Сафронович, принять мое предложение? Тот, конечно, ни в какую, но мельника заподозрил. И снова в животе у Мишки заводился противный холодный червячок. А на следующее полнолуние страшное случилось. Хрипловатый голос Анны проникал в самую душу парня. Лизавета, сестра Прасковьи, с подругами купаться пошла в дальнюю заводь. Плескались они там, может, с парнями баловались, это уж я не знаю. Только как девки из воды выбрались, волк на них напал. Мишка судорожно сглотнул. Девки в крик разбежались, кто в воду нырнул, кто на дерево полез. А когда поутихло... Голос Анны чуть задрожал, выдавая ее волнение. Когда поутихло, смотрят, а Лизавета мертвая, с горлом разорванным лежит. «Ох!» — выдал парень. Он, разумеется, слышал о какой-то страшной истории, произошедшей в станице много лет назад, но подробности узнавал впервые. Девушка снова помолчала. Алексей Сафроныч, как об этом узнал, за ружье схватился, хотел мельника убивать. Мужики его насилу удержали. Лизавету вся станица хоронила, а Емельян Григорьевич мельник на это время уехал куда-то, не показывался. А потом вернулся, аккурат перед самым полнолунием следующим. И Прасковья решилась, не стала ждать, когда он снова посватается, а ночью сама к мельнице пришла. Холодный червячок в животе Мишки вырос до размеров половозрелого удава, но парень зачарованно слушал страшный рассказ подруги. Пришла она к мельнице, затаилась, а незадолго до полуночи смотрит, выходит Емельян Григорьевич из дому, да прямиком в лес. Прасковья за ним. Тихо шла, не слышно. Не прознал мельник, что подглядывают за ним. Вышли они на поляну, лунным светом залитую, а посреди поляны пень стоит старый, но крепкий. Мельник подходит к пню и достает огромный нож. А Прасковья из-за дерева смотрит, трясется от страха вся. Емельян Григорьевич скидывает одежду, втыкает нож в пень, да как, прыгнет через него. Прасковья, глядь, а вместо мельника с той стороны пня волк огромный появился. «Врешь!» Мишка произнес это из бравады. На самом деле парень чувствовал себя не очень уверенно. «Не хочешь — не верь», — отрезала Анна. В ту ночь в соседней станице волк двух лошадей задрал и конюха. Только это было его последнее злодейство. «Тетка Прасковья, конечно, станишникам все рассказала». «Нет», — медленно ответила девушка. «Она поступила по-другому. Когда оборотень по своим делам подался, Прасковья еще долго не могла в себя прийти, дрожала, плакала, а потом прокралась к пню, да нож-то мельницкий из него и вытащила, и домой побежала». «Нож-то ей зачем?» Черные глаза девушки чужим взглядом пробежали по лицу Мишки. «Затем, что когда она нож вытащила, Емельян Григорьевич потерял всякую возможность снова человеком обернуться». Парень проворчал что-то неразборчивое. Когда мельник к пню вернулся, он сразу понял, кто его тайны лишил, следы учуял и к Прасковьиному дому пришел. Да только ждали его там. Прасковья всех своих предупредила. Алексей Сафроныч, отец ее, кузнеца позвал, Игната. Вместе оборотня и заловили. — Как же они его заловили? — недоверчиво прищурился Мишка. — Он же оборотень. — Так и заловили, — со всей серьезностью ответила Анна. Игнат слова знал нужные, да и здоров был. 2 дня оборотень в яме сидел, да выл так, что вся станица от ужаса заходилась. а на третий день кузнец Игнат цепь сковал особую, и теперь Емельян Григорьевич сторожит Просковьин дом, а мельницу люди сожгли. «Да, история...» Мишка провел рукой по роскошным черным волосам девушки. «Теперь понятно, почему тетка Просковья на этих делах двинутая». «И почему она меня не любит?» — задумчиво добавила Анна. «А ты-то здесь при чем?» Черные, чернее ночи глаза девушки остановились на лице Мишки. «Потому что мельник тот, Емельян Григорьевич, моему деду братом родным приходился, и тетка Просковья нашу семью с тех пор не жалует». «Да ерунда это все!» Мишка скептически посмотрел на полную луну и потянулся к алым губам девушки. «Ань, давай, а!» «Тебе бы все одно!» Девушка охотно ответила на поцелуй, но твердо остановила тянущуюся к шортам руку парня.